Стремительная атака. «Да Н километр», — говорит паникер. «В запасной роте мы проползали и поболее. Там стимул был», — говорит уклонист. «За одно переползание мы съедали по 5 кочанов капусты и по 50 морковок». «Вот же туха была», — говорит паникер. «Кончай курить», — говорит лейтенант. «Помните, ребята, в нашем положении выживает тот, кто бросается на амбразуры. Пошли!» С трудом вытаскивая пудовые ноги из липкой грязи, ребята пошли в атаку на Н. Через сотню шагов лейтенант упал. Амнистированные и обреченные штрафники залегли в грязь. Пулеметы застрочили сзади. Лейтенант встал, шагнул вперед и упал насовсем. Поднялся уклонист, потом паникер, потом остальные, оставшиеся в живых, и побрели дальше. Лейтенант остался в грязи. Ему повезло. Он был убит, и потому ему предстояло жить. Правда, эта жизнь будет вымыслом.